Смерть Мари Ллойд. В 1922 году мюзиклы являлись самым популярным видом массовых развлечений. Они занимали большие площадки и каждый вечер привлекали уйму зрителей. Заслуженные артисты, сделавшие себе имя в викторианскую эпоху, еще выступали. Это был Альберт Шевалье, песенка «Все на Олд Кент Роунд поразевали рты». И Джордж Робби, прозванный премьер-министром увеселений. На передний план выходили и новые лица, такие как Макс Миллер. Увы, 7 октября умерла Мари Ллойд, которая была, возможно, самой яркой звездой мюзик-холла. Ее любили и простые рабочие, и интеллектуалы, включая Т.С. Элиота, который в память о ней написал целое эссе. Некролог в газете «Манчестер Гардиан» хвалил ее, называя «артисткой с искрой гения». Впрочем, писавший счел нужным добавить, что она не брезговала крепким словцом, повергая в потрясение утонченного зрителя. Матильда Вуд, так на самом деле звали Мари, родилась в 1870 году. Впервые выйдя на сцену, девушкой-подростком, она взяла имя Белла Дельмер, но вскоре выбрала другой псевдоним, под которым ее и помнят до сих пор. Вскоре новоявленная Мари Ллойд стала большой звездой, прославившись такими песнями, как «Не мешкай», «Я люблю парня на галерке» и «По этим развалинам шатался Кромвель». Песни ее бывали и сентиментальными, и эпатажными, но во всех ясно звучала стойкость истинной кокни, которой не страшны препятствия. Стойкость ей нужна была и вне сцены. Жизнь Мари была нелегкой. Трижды она была замужем, и каждый муж приносил больше проблем, чем радостей. Кроме того, к моменту смерти Мари была зависима от алкоголя. Последние годы певица сильно болела, но продолжала выступать, и поклонники по-прежнему очень ее любили. Час пробил в начале октября, но Мари не желала исчезать тихо и без следа. Не послушав докторов, она явилась в мюзик-холл «Империя». Но ноги ее не держали, и в какой-то момент Мари упала. Многие в зале решили, что это часть представления, и взорвались хохотом. Последний раз Мари Ллойд вышла на сцену в театре «Алабама», который стоял на том месте, на Лестер-сквер, где сейчас Одеон. Там ее хватил удар. Певицу доставили домой, и через 3 дня она умерла от сердечной и почечной недостаточности. На ее похоронах на Хэмпстедском кладбище собралось около 50 тысяч человек.